Глава 16. Он проснулся раньше будильника на 2 часа. Спать не хотелось совсем. Покосился в сторону Маши, откуда слышалось равномерное сопение, и уставился в окно. Март, уже март, а за окном снега навалило больше, чем в феврале и январе вместе взятых. Для Питера не аномальная погода. Дождь в декабре, снег в апреле, жара в мае и снова снег в июне. Все в пределах нормы. Как и привязанность к Маше, свалившаяся на Сергея острой мальчишеской влюбленностью. Нормально для молодого организма, уставшего переживать болезненный разрыв. Сергей посмотрел на спящую девушку. Тусклый ночник давал увидеть румяные во сне щеки. Маша всегда просыпалась с румянцем в пол лица. Поначалу Сергей думал от температуры, но последние 2 дня болящая не температурила, а румянцем во сне светила. И что теперь делать с этой нормальной влюбленностью? Сергей оглядел внимательно маленькую, сопевшую в подушку девушку, завернутую в одеяло, как гусеничка. Только одна лодыжка торчит, демонстрируя розовую пятку и ярко-синий лак на ногтях. Что делать? Любить до потери пульса? Как же ее не любить? Вот такую, сопящую, порой смешно похрапывающую, капризничающую, как маленький ребенок, плачущую от головной боли, пытающуюся прикрыть ладонями попу. Чистый детский сад, честное слово. Как не любить странную особенность Маши? Как бы холодно ей не было, как бы она ни куталась в 100 одежек, на грани сна она все равно стащит с себя носки и пижамные штаны, а потом выставит ногу из-под одеяла. Пальцы того и гляди посинеют, но носок с возмущением отбрасывается, а одеяло скидывается. Всей Маше холодно, а одной ноге жарко. Как не любить упрямство, с которым Маша стремилась внести лепту в их нехитрый быт, игнорируя плохое самочувствие? Как не любить всю ее целиком, от тех самых посиневших пальцев на ногах до вихрастого затылка, принимающего человеческий вид только после укладки? От алых, как наливные яблоки, щек до гордо вышагивающей из ванной худенькой фигурки в футболке и трусах с улыбающейся мордой чеширского кота на попе. Разве можно не любить ее губы? Отзывчивые, сладкие, манящие своей робостью, а потом выбивающие дух откровенностью, откликом, желанием, жадностью. Все, что остается, любить здесь, сейчас и навсегда. Маша завозилась, дыхание сбилось. Сергей закрыл глаза и слушал тихое копошение. Потом шлепки ступней по полу. Снова проигнорировала тапочки. Журчание воды в ванной комнате, топтание на кухне. Хотел встать, увидеть расширенные глаза, метнувшийся взгляд к своим голым ногам и вспыхнувшее личико, но остановил сам себя. Не стоит лишний раз смущать девушку. Она и без того места себе не находит, беспокоится, что причинило беспокойство его царской заднице. А какое же это беспокойство? Одно удовольствие – видеть у себя Машеньку, пусть и в мятой, бесформенной пижаме или смешных трусах. Где только нашла такие. Были у девушки и красивые комплекты белья, кружевные, фривольные. От одного у Сергея дух перехватило, но ажур он оставил в комоде, в комнате Маши, когда ходил за необходимыми вещами. Какое-то время он сомневался. Чужой дом, чужие вещи, а они с Машей так мало знакомы. Но, видя неудобство девушки, согласился выполнить ее просьбу. Не отпускать же мелкую в ее коммуналку. Ей и до уборной дойти проблема. Свалилась бы с каким-нибудь осложнением, не дай бог на глаза. Сергей мало что знал о диагнозах Маши, но из прочитанного в интернете понял, кнопке сильно не повезло. И рисковать не стоит. Неблагородное это дело в Машином случае. Жилище может многое рассказать о человеке. со съемным сложнее, но все-таки личные вещи все равно подсказали Сергею о Машиной нехитрой жизни и увлечениях. Ровно лежавшие на столе раскраски прописи учеников с выведенными красной ручкой похвалами. Стопочка наклеек с принцессами, машинками и мультяшными героями. Детские рисунки в отдельной папке, тут же на столе. Своих учеников Маша явно любила. Она не перегорела, не озлобилась, несмотря на сложности труда молодого педагога в школе. Сергей знал о них не понаслышке, при том, что ему, как мужчине, директор школы, кровно заинтересованный в преподавателе физкультуры, делал поблажки. Маше же вряд ли кто-то помогал. Свалили отчетности, обязанности, дополнительные часы, и она справлялась. Родила за своих учеников, как сам Сергей Загавриков. Смешные они, наивные, лопоухие, в самом широком смысле этого слова. Раз за разом заставляющие увидеть мир по-новому, удивляться ему, радоваться. Поразили Сергея вышитые крестиком картины. Полотна тонкой методичной работы, с Машиными глазками практически героический труд. Сколько же дней и ночей нужно провести над одной салфеткой, а у Маши были едва ли не панно. Видел Сергей вышивку и на блузках, футболках, джинсах. Пришлось перетрясти вещи в поисках нужного. Похоже, Маша была бережливой, давала новую жизнь ношенным вещам. И в целом все жилище, нехитрый скарб, косметички, ровно расставленные баночки с кремом, духи в коробочках, шкатулочка с нехитрыми украшениями, аромасаше среди белья, кружки, отмытые до блеска, выставленные дном вверх на салфетке, стратегический запас шоколадок и печенья в специально отведенной коробке. Все было пропитано той самой пресловутой женской рукой, тем, что так нравилось Сергею. Домашний уют, который создать под силу только женщине. Маша тихонечко пробралась в комнату, скользнула под одеяло, закопалась, изображая гусеницу, тяжело вздохнула. Сергей почувствовал на себе взгляд, полежал совсем немного, недвижимо, потом заворочился и потянулся, косясь в сторону дивана. «Ой!» – шепотом пискнула девушка. До встречи с этой крошкой Сергей не знал, что шепотом можно пищать. «Я разбудила тебя. Прости, пожалуйста». «Ничего страшного». Он перевернулся на бок, уперся на локоть и стал разглядывать Машу. Умылась, безуспешно попыталась уложить волосы. Футболку сменила на такую же безразмерную. «Я давно не сплю». «Да?» «Угу, уже и чай попил». «И правда, чайник на кухне горячий. Тебе на работу сегодня». «А тебе к врачу». Маша все-таки взяла больничный. Не могло быть и речи, чтобы после праздников выйти на работу. «Во сколько прием, кстати?» «В 5. Собираемся?» «Куда?» Сергей не понял вопроса. «Ты на работу?» «А я домой?» Маша вздохнула. «Мне пока рано собираться. 1,5 часа точно есть». Прикинул время, покосившись на телефон. «А тебе зачем домой?» Он искренне удивился, даже привстал. «Ну, ты на работу, я...» Маша близоруко прищурилась, смотря на Сергея, выпроставшегося из-под одеяла и подошедшего к дивану. «Интересно». Кнопка перестала паниковать, когда оказывалась без очков. С оправой на носу ей было явно комфортнее, но и без нее она могла выскочить на кухню или добежать в ванную. «Оставайся!» Сергей сел рядом, пододвинув гусеничку. «Оставлю ключи, к 5 соберешься, закроешь дверь». «А ключи?» «Я вечером заберу, или ты принесешь». Сергей выразительно повел бровями. Маша не менее выразительно покраснела. «Неудобно!» – выдохнула она и приоткрыла рот все той же буквой «О». Пухлые губки складывались идеальной, самой соблазнительной «О» на свете. 4 дня здесь жила, а сейчас стало неудобно. Сергей улыбнулся и приблизился к смущенному личику. От Маши пахло шампунем со вчерашнего вечера, кремом, немного гелем для душа, цветами и шоколадом. Умопомрачительный аромат, сносивший выдержку, здравый смысл, опоясывающий нестерпимым желанием, требованием тела. Стало ясно, как Божий день, он хочет чувствовать этот аромат каждый день своей жизни, встречать им утро и провожать вечер. «Переезжай жить ко мне», – прошептал Сергей, скользя губами по шее, останавливаясь в еремной ямке, чувствуя быстрый захлебывающийся пульс. «Ты торопишься?» Маша нахмурилась, смотря на Сергея, что-то ища в его лице, когда он посмотрел на нее в упор. «Я едва не опоздал на половину жизни. Давай вторую проведем вдвоем. С пятницы и начнем». «Сегодня вторник». «С прошлой пятницы». Сергея пробила дрожь. Он был серьезен, как никогда. В то же время простреливающее желание не давало говорить и мыслить четко. Он хотел Машу в своей жизни. Хотел на своем диване. Просто хотел. Остро, жадно, жгуче. «А как же конфетно-букетный период?» Как понарошку проговорила Маша. Кажется, больше ее занимали губы напротив, чем ответ на вопрос. «Клянусь, носить тебе букеты и кормить конфетами. Будем ходить в кино. Хочешь, съездим в Финку на Хэм или на балет? Как ты относишься к балету?» Сереге было все равно. Если Маша любит балет, он его тоже полюбит. Хотя бы научится делать вид, что парни в трико – это интересно. «Не очень», признала Маша, запустив пятерню в волосы Сергея, потянув на себя. «А опера? Может, ты любишь оперу? Мазепа, например?» «У меня нет слуха», – с улыбкой тихонечко ответила Маша. «Я и к оперете не очень. А вот фильмы Марвел люблю. Дэдпул, «Мне ревновать?» Сергей нырнул под одеяло. Ладонь скользнула по гладкому бедру вверх, не дойдя совсем немного до края белья. Опустилась вниз, огладила коленку, приподнимая и сгибая ее. Вопрос остался без ответа. Сергей прижался губами, вдыхая запах шоколада, слизывая его кончиком языка, встречая юркий язычок мягким поглаживанием. Как же ему нравилось целовать Машу, смаковать ее вкус, запах, мягкость податливых губ. Он сходил с ума от колотящегося, сжатого как пружина, желания, граничащего с похотью, но целовал неспешно, дурея от откровенного ответа. Они так и не переступили эту самую черту. Сначала было не до этого, а единственный долгий, умопомрачительный поцелуй пришлось прервать. Маша была явно не в себе. Не хотелось еще раз пользоваться ее беззащитностью и растерянностью. В паху немилосердно давило, болезненно простреливало. Не железный же он, в конце концов. Если с самого начала о сексе думать было кощунством, то весь последний день мысль свербела безостановочно, превращая Сергея в похотливый клубок нервов. Он скользнул под одеяло, укрывшись им, прижимая Машу к себе и ощущая, насколько она худенькая, маленькая, при этом невероятно женственная. Грудью он чувствовал небольшие холмики грудей, одной рукой упругие ягодицы и гладкие округлые бедра, а другой – тонкую талию и дрожь женского тела, желанного, совершенного для него. Губами ощущал горячее дыхание и сладость шоколада, цветов, любви. Голова нещадно кружилась. Кажется, все жизненные силы, устремления, желания переместились ниже пояса Сергея. А он с упрямством носорога не давал им волю, неспешно подводя Машу к черте, которую мысленно перешел миллион раз, морально готовый отступить и в этот. 4 дня слишком рано. Маша тяжело дышала, отвечала на поцелуи, пропустила руки под футболку Сергея, потянув наверх. Он покорно снял ее одним движением и тут же отбросил, смотря как путаются женские руки в широченной футболке, пытаясь стащить ее. Помог, отбросив куда-то, и невольно облизнулся. «Господи, если ты существуешь, спасибо за совершенство, что вытянулась по струнке рядом. Миниатюрная копия женщины, улучшенная, безупречная. Тонкие запястья, тонкие щиколотки, тонкая талия, идеальная форма груди. Вся идеальная, от макушки до тазовых косточек, очертив которые, ведешь ладонью по тонкому, подрагивающему животу, по самой кромке трусиков, заскакивая мизинцем под резинку. Если сейчас она скажет «нет», или он прочитает во взгляде сомнение, Сергей просто разлетится на миллиарды кусков и больше никогда не будет существовать во Вселенной. Маша вскрикнула от легкой ласки, порывисто прижалась, пришлось выпустить из губ твердый сосок. Девушка вцепилась ему в плечи, скользя всем телом, вдавливаясь, как кошка, срывая последние оплоты здравомыслия. Она закинула ногу на Сергея, и даже сквозь ткань он почувствовал ее возбуждение, словно ему недостаточно было блеска глаз, румянца, дыхания, приглушенного стона. «Маш!» Он что-то пытался сказать, что-то важное, вылетевшее из головы, когда юркая горячая ладошка нырнула ему прямо под белье. Сергей только и сумел что зашипеть и еле разобрал сбивчивое. «У тебя же есть презервативы?» Он понял ее, но зачем-то уточнил. «Да?» Кивнула, встряхнув взлохмаченной челкой. Он молча кивнул, потянулся к тумбочке, быстро нашел открытую пачку. Кажется, Машу это не смутило. Она обхватила рукой ствол и полностью сосредоточилась на этом занятии, двигая при этом бедрами, пребывая в какой-то прострации. Лишь губы выдавали ее нетерпение, да беззащитно откинутая шея. Кажется, Сергей перекатился, подмяв под себя Машу, накрыл с собой, дернув женские бедра выше, подняв колени. Он помнил, что ее белье никак не хотело сниматься, оставшись болтаться на одной ноге, а со своим он расправился мгновенно. Он помнил, что Маша взорвалась от нескольких движений пальцев между ее разведенных ног, а потом языка, для чего пришлось удерживать ее бедра силой. Он помнил, как она нетерпеливо ерзала и смотрела во все глаза на раскатывающийся латекс, а потом задержала дыхание, как и он. Это было тесно, это было жарко, это было как в первый раз, как откровение, хреново перерождение, рождение пресловутой сверхновой. Это была сама любовь.